Краткое описание целительских вибраций каждой руны. Феу расширяет ощущение свободно текущего изобилия и удачи, завершает болезненный цикл, подготавливая организм к новому здоровому состоянию. Урус исцеляет, заряжает энергией и силой организм на физическом уровне. Турс – ускоренная проработка болезненного состояния и проход в реальность здоровья, устранение и уничтожение заболевания в активной форме. Ансус – расширяет сознание и выводит на осознание причин заболеваний. Подходит при заболеваниях горла и головных болях. Райдо – выводит человека на путь к здоровью и сам процесс оздоровления. Также идеально подходит при любых заболеваниях ног. Кано – оживляет внутренний огонь к жизни и страсть. Идеально подходит при заболеваниях, связанных с нехваткой энергетики. Гебо – воссоединяет противоположности, поддерживает баланс, усиливает благословение и способствует интеграции. Заболевания в области сердца, а также области гениталий. Вуньо – энергия радости и оздоровления. Способствует исцелению от полового бессилия и любых депрессий. Хагалас – разрушение заболевания и всего отжившего свое. Данная руна способствует хорошему очищению и является одной из самых мощных в контексте быстрого оздоровления организма. Рекомендуется ее применять на других только при наработке личного опыта. Наутис – энергия терпения и силы воли, преодоление дискомфорта через терпение, также способствует положительным результатам при работе с зависимостью, либо когда есть боль, которую надо временно перетерпеть. Иса – блокировка любой болезни, эффект наложения льда на дискомфорт. Полезно для исцеления любых видов ожогов. Также тормозит любое заболевание в его росте. Заболевания позвоночника через руну Иса преобразуются в здоровый и сильный позвоночник. Еро – позитивная и мягкая целительная энергия. Применять в конце курса исцеления как активацию плодов работы курса по исцелению от заболеваний. Эйвас – энергия смерти старой роли, в которой было место заболеванием, а также перерождение и инициация в новом обличии здорового человека. Пертро – процесс создания и рождения нового состояния. Подходит при бесплодии у женщин, а также заболеваниях женских гениталий. Альгис – энергия защиты, а также символизирует саму суть целительства. Активирует энергию высших сил для исцеления. Соул вызывает энергию солнца и используется для исцеления, зарядки энергией и достижения успеха. Тюр усиливает движение вперед и устранение препятствий. Активирует мужскую энергию. Устраняет мужское бессилие, улучшает потенцию. Заболевание правой мужской части тела. Беркана – мягкая энергия божественной женственности. Прекрасно подходит для всего, что связано с заботой, обновлением, регенерацией. Заболевания, связанные с бесплодием, а также область живота. Эвас – энергия гармонии и сотрудничества, прогресса, выздоровления организма. Маннас – активирует ум, интеллект, помогает решать проблемы и находить решения. Отлично подходит при умственных заболеваниях, а также общих дискомфортах организма. Лагус – углубляет связь с миром снов и бессознательным. Развивает интуицию. Заболевание левой женской части организма. Также энергия этой руны позволяет потоком смывать любую болезнь. Энергия потока воды, а вода смывает все, что не нужно. Ингус – руна плодородия. Бесплодие мужское и женское, также половое бессилие, вызывает желание размножаться. Под действием этой руны организм обретает внутреннюю силу, задействует и расширяет потенциал иммунитета организма. Очень сильная руна для целительства и здоровья организма. Дагас – Энергия рассвета и позитивной трансформации к оздоровлению. Тоже мощная руна исцеления. Совместная руна-вязь рун Ингус и Дагас создает мощную энергию здоровья. Талисман на основе этой вязи называется «Долголетие». Также эта руна-вязь – универсальное средство целителя в руническом рейке. Отал – энергия силы рода и семьи, заземляет и укрепляет человека в материальном мире. Саму инициацию в целительские энергии рун вы уже получаете через прослушивание этого раздела и созданному мной намерению по открытию и самонастройке вашего организма на все данные каналы. Для утверждения моего намерения вашей волей вам нужно сейчас повторить за мной 3 раза следующий текст. Этим вы подтверждаете свое намерение по самонастройке на руническое рейки. Как это все работает, об этом вам не стоит беспокоиться. Просто поверьте, что все это работает, и вы сейчас уже активированы в целительской энергии рун и громогласно подтверждаете это. Силой своего намерения и покровительством окружающей реальности. Силой энергии рун и под покровительство рунической системы. Здесь и сейчас я манифестирую свое истинное намерение. Сейчас я желаю, чтобы мое подсознание и сознание, бессознательное и любое мое проявление любого моего «я», активировано в целительской энергии каждой руны старшего футорка. Для применения этих энергий по моей воле, на благо мне и окружающей действительности. На благо мне и на благо всем. Да будет так. Повторите эту установку 3 раза и осознайте, что с этого момента вы вошли в реальность здорового телом и духом человека. Это требует определенной ответственности от вас в процессе повседневной жизни. Если вы продолжите работу с целительскими энергиями рун, вам стоит нести в себе энергию здоровья, которую вы будете передавать другим. Под этим подразумевается также здоровый образ жизни, правильное питание, физические упражнения, чистота мыслей и помыслов, обретение спокойствия и уверенности и многое другое, что символизирует цельную здоровую личность, где слово «личность» начинается с большой буквы. Получив настройку на руническое рейки, теперь вам необходимо очистить свой организм от скверны. Для этого вам предлагается обязательный комплекс действий на 25 дней, который проведет ваш организм по руническому кругу. Также в процессе выполнения этот 25-дневный курс выведет вас на полное ощущение энергии как кинестетически, так и на уровне осознания целительской вибрации каждой руны. 25 дней ваш организм очищается и переходит на новые, более мощные вибрации энергии рун. Изменение в энергетической вибрации вызывает радикальную перестройку организма, которая длится 25 дней выполнения этого комплекса. Ваше тело будет выводить токсины, старые эмоциональные воспоминания или приспосабливаться к новым условиям, вызванным повышением уровня вибрации. В этот период ваш организм нуждается в помощи, и поэтому вам нужно проводить полноценно сеансы данного комплекса самоисцеления. Кроме того, в это время нужно пить много воды, так как это поможет почкам выводить токсины, от которых ваш организм начнет активно избавляться. Сама суть ежедневного комплекса – это задействовать энергию одной руны, запуская ее через свои руки наложением на все области тела. Последовательность приведена далее. Перед каждым сеансом необходимо вымыть руки или по возможности сделать полное омовение тела. Далее посидите и поработайте в течение 5-10 минут с руной соответствующего дня. Визуализируйте данную руну, ощутите ее по всему телу, Представьте, что вы дышите на каждом вдохе энергией этой руны. В первый день сеанс будет проводиться с целительской энергией руны Феу, во второй – Урус, третий – Турс и так далее все 25 дней по руническому кругу. На последний день вам надо будет работать с образом всего рунического круга. После вступительной медитации примите удобное положение. Оно может быть как лежачее, так и сидячее. Главное условие – это ваш комфорт. Зажгите белую или оранжевую свечу, включите приятную спокойную музыку, но при этом не засыпайте. Интервал времени выполнения комплекса каждый день подбирайте самостоятельно, исходя из удобства и учета распорядка вашего дня. Начните прикладывать последовательно к каждой части тела свои ладони, представляйте и ощущайте, как через них идет поток энергии руны. Одновременно визуализируйте данную руну, проговаривайте ее название про себя или вслух, вибрируйте этой энергией данной руны. Добавьте визуализацию и ощущение, что на ваших ладонях это руна. При возможности рекомендуется нарисовать на обеих ладонях эту руну. В первый день это руна Феу.